Говорил Турпал, не совсем складно, но горячо и с артистизмом, примерно как отоспавшийся и обросший Салман Радуев на суде. По его словам, выходило, что он пошел навстречу оккупантам и согласился обменять захваченных при спецоперации военных преступников на безвинных мирных жителей. На обратном пути надо просветить журналюк. Нормальных бойцов у Амира нет вовсе. Те, что тут присутствуют, явно люди брата. А у Амира три десятка вооруженных односельчан-дилетантов, балующихся под его предводительством, перегонкой дрянного бензина и другими пакостями, о которых уже говорилось выше. И вообще, парень маленько с головой не дружит, так что вы там особо губенку не раскатывайте, фильтруйте базар. В конце краткой вступительной речи у меня буквально челюсть отвисла. Амир, мать его так, крепко приподнял вашего покорного слугу, даже не спросивши разрешения. Это Костя делает вид, что просто переговорщик, что майором работает, но моя разведка работает прекрасно, я все знаю. Это лучший спецназовец группировки оккупантов, полковник, дважды герой России. Это ас, воюет 20 лет, с ног до головы залит кровью чеченских маджахедов. Они оккупанты, все боятся меня, поэтому кроме него никто не согласился идти со мной на переговоры. Вы его побольше снимайте, он тут самый главный. Вот такой ас, дорогие мои, главный враг всей чеченской армии. Ну, тут все понятно. Бахвальство – неотъемлемая составляющая горского менталитета. Разве может такой мир, как Турпал, иметь дело с каким-то занюханным, доморощенным переговорщиком в чине майора? Подавай ему дважды героя, полковника, и непременно с ног до головы залитого. «Все, я сказал, вы можете передвинуться, чтоб видно было. Выходим, Костя!» Насчет журналистов, Турпал или кто там организовал обмен, хорошо придумал. Мы вышли из кустов, оператор за нами, чтобы поймать фокус брод. Репортер потянулся за оператором. В общий хороший фон для Турпала. Если стрелять снизу от нас, обязательно зацепишь иностранцев. Молодец! Первый этап обмена проходил в пределах нормы. Двое с трупом на носилках подошли к берегу и встали. Иваныч дальше не пускал. Подождали, когда первая женщина спустится с кручи. Одновременно ступили в воду. Тут, с нашей стороны, был допущен волюнтаризм. Женщина хоть и старалась держаться, была очень слаба, на втором шаге поскользнулась, упала в воду и самостоятельно подняться уже не могла. Иваныч положил автомат на берег и рванул на помощь. Турпал вмешиваться не счел нужным, только хмыкнул и повернулся профилем к камере. Вот, мол, какой я благородный и великодушный, горный орел, блин! Чехи с носилками двигались с черепашьей скоростью. Сутки неподвижного торчания в зиндане, да без жратвы, сил не прибавляют. Да и скользнуться нельзя. В руках носилки с трупом соплеменника, которого Турпал наверняка захочет объявить шахидом. А над шахидом глумиться нельзя. Это неприлично. В результате вышло все по расчетам нашего славного Амира. Чехи с носилками на середке. Иваныч с женщиной на нашем берегу. Вторая пошла. Иваныч опять метнулся через речку помогать. Так и оскользнулся. С разбегу бултыхнулся в ледяную воду и секунд 10 барахтался, борясь с течением. «Вообще, у нас купальный сезон уже кончился!» Весело пошутил Турпал. «Эти русские такие тупые! Все не вовремя делают!» Купание Иваныча несколько сорвало наш график. Пока он со второй дамой добирался до середины реки, чехи с носилками уже практически закончили переправу. «Отстаем!» — мысленно озаботился я. «Вот не кстати-то!» Как только первый из пары таскателей ступил на берег, Турпал, опять склонивший голову влево и внимавший своему наушнику, заметно оживился. Перестал светить гордым профилем в камеру, развернулся, прихлопнул левой ладонью по бедру и скороговоркой скомандовал что-то по-чеченски. Из кустов левее большого валуна, расположенного ниже нас метрах в 10, вырос дух. Да, дух. Нормальный такой маджахиат. Еще один из людей старшего брата. Одним движением стряхнул себя прилипшие куски дерна и пучки веток. Взял свой ВСК-94 прикладом под мышку и, по-кошачьи прыгнув на тропу, пристроился к носилкам сзади слева. «Это один из бойцов моего спецназа», — пояснил Турпал в камеру. «У меня все такие. Команда призраков. Русские не понимают, с чем они столкнулись. Мы повсюду. Каждый камень в этих горах в любой момент может ожить и уничтожить врага». Я слегка встревожился. Нет, не сказочкой про призраков впечатлился. Это я вообще пропустил мимо ушей. Если пренебречь тактическим аспектом, то сдача Амиром своего камня, сидевшего с классным стволом на хорошо замаскированной позиции, в данном случае продиктована здоровой целесообразностью. Чехи тащили носилки с трупом через брод, устали, и теперь метров 30 переть круто в гору. Само собой, темп уронят как минимум втрое. А тут, откуда ни возьмись, свежее плечо. Согласитесь, неплохое подспорье. Только вот вопрос, и куда это так торопится наш веселый Амир? И не жаль ему терять такую шикарную огневую точку? «Пацан», — напомнил я. «Помню!» Турпал этак по-свойски подмигнул мне. «Баба, до берега дойдет! Тогда, пацан, как договаривались?» Трупоносы оказались чуть проворнее Иваныча со второй дамой. Когда чехи с носилками, исходя потом и хрипя от напряжения, вломились в верхние кусты, Иваныч еще мерил последние сажени брода, буквально волоча на себе, утратившую способность передвигаться, женщину. «Уф!» — с заметным облегчением выдохнул Турпал. «Это Костя!» «Не понял?» «Ты тупой, поэтому не понял!» Турпал надменно хмыкнул, кивнул журналистам и показал стволом ТТ на джип. «Давай, господа, на первую позицию, будем снимать финал!» В этот момент правее брода трижды, негромко этак, крикнула Сойка. Никто из присутствующих на сие явление природы внимания не обратил, в том числе и ваш покорный слуга. Ваш покорный лихорадочно шевелил мозгами, пытаясь прогнозировать ситуацию на ближайшие 3 минуты и определить в ней свое место. Журналисты дисциплинированно сдали назад. Турпал неотвязной тенью следовал за ними и спустя мгновение скрылся за линией кустов. Уплыл из сектора наших спецов раньше времени гад. Тут же, как по команде, заработали двигатели джипа и УАЗа. «Я не понял, Турпал, что за дела?» «Иди сюда, Костя, не бойся!» Гостеприимно пригласил меня Турпал и, обернувшись к УАЗу, отдал команду на чеченском. «Ну че ты там стоишь, дорогой? Пацана забирать не хочешь, да?» Один из троих конвоиров, здоровенный мужлан с пулеметом, выволок из УАЗа раненого солдата и потащил его к центру лужайки, где монументом торчал Турпал. Вот оно! Сердечко мое скакнуло к горлу и, застряв там, принялось бешено пульсировать, заполняя сознание вязкой субстанцией паники. Я, ребята, давно на этой войне и всякого повидал. Уверяю вас, если человека собираются отпустить на все 4 стороны, его таким вот образом не волокут. «Ну, что там у вас?» «Ага, это Иваныч снизу орет. Передал спасенную даму бойцам, слегка перевел дух и теперь интересуется, почему мы не торопимся завершать последний этап». «Скажи, все нормально!» Турпал рывком уронил солдата на колени, зашел к нему за спину и положил руку на костлявое плечо раненого. «Скажи, 5 минут, пацана заберешь и спустишься? Давай, скажи, и топай сюда, не стесняйся!» 5 минут!» Враз охрипшим голосом сдублировал я вниз и решительно попер в кусты. Действительно, чего стесняться? Это они вне, а я-то как раз у всех в секторе. Что там шлепнут, что здесь, какая разница? «Да что там у вас, мать вашу? От Васи привет!» Открытым текстом рявкнул мне в спину Иваныч. «Он тебя ждет, давай быстрее!» «От Васи привет, очень вовремя, сейчас только приветы. Черт, ну дубина, блин! Сойка же кричала! 3 раза! Вася где-то рядом! Это уже лучше! Только облегчит ли это твое положение, дубина? Хрен его знает!» «Это военный преступник!» Турпал приставил ствол ТТ к затылку солдата, взвел курок и прищурился в камеру. Он насиловал и убивал наших женщин. Мы действуем по договору. Два живых на два живых. Два мертвых, один. Импортный оператор неожиданно опустил камеру. Оба журналиста синхронно взбледнули личиками и растерянно переглянулись. Не готовы, видишь ли, оказались к такому крутому обороту. «Ну что, что? Что такое?» — обиделся Амир. «Материал вам нужен или нет?» «Может быть, ми, этот ми, отпускай мальчишек, потом много снимай, славный мир, Турпал!» Коверкая слова от волнения, предложил репортер. «Женевский конвент, 49-й год, предусматривает...» «Я вашу конвенцию, рет и...» Турпал, мгновенно утратив любезность, кивнул на журналистов и прорычал что-то пулеметчику. «Жить хотите? Снимай все подряд! Еще раз камеру опустишь! Расстрел на месте! Ну!» Пулеметчик, зло дернув ртом, направил ствол на журналистов и положил прокуренный палец на спусковой крючок. Оператор упрашивать себя не заставил, вскинул камеру и для большей устойчивости присел на колено. «Правильно, жить все хотят!» «А мальчишка-оккупант, родственникам никому из них не приходится!» И вообще, если разобраться, является гражданином империи зла. «Два живых, на два живых!» Как ни в чем не бывало, продолжил Турпал. «Два мертвых, на один живой! Так мы договаривались! Оккупанты не выполнили, привезли один мертвый, и мы отдаем им один мертвый! Я не прав, Костя!» «И отпусти мальчишку, возьми меня!» Я не узнавал своего голоса. Он хрипло вещал, как будто бы со стороны. «И не ври, он не военный преступник, а просто тыловой водитель. Я лучше. Я офицер, орденоносец, спецназовец». «Ты на переговоры пришел?» Турпал отрицательно покачал головой. «Я тебя не возьму. Скажут потом, что я слова не держу. А я всегда слово держу. Как мы договаривались, так и...» «Я добровольно сдаюсь в плен», — выпалил я. «Журналисты подтвердят, что я сам добровольно. Слово ты не нарушишь. Отпусти мальчишку». «Мне добровольно не надо!» Турпал с каким-то нездоровым интересом посмотрел на меня и загадочно хмыкнул. «Добровольно! Ты же мне умник! А я вот что придумал. Я тебе предложение делаю, Костя!» «Я весь внимание!» Я напрягся. Мне опять показалось, что все идет по какому-то жуткому сценарию, спланированному кем-то зловеще умным, не чита дурачку Турпалу. «Я тебе даю минуту, ты подумай, возьмешь в рот на камеру и отпущу солдата, или в жопу дашь, без разницы. Нет, застрелю его, а?» Ты совсем сдурел, Турпал. «А что тебе не нравится, Костя?» Я отказывался верить своим ушам. «Ну, ребята, такой никакой умник придумать не в состоянии. Это просто шизоид какой-то. Нет, понятно, что Турпал олигофрен, но не настолько же». «Турпал, ты вообще понял, что сейчас сказал?» «Я сказал!» Турпал очень серьезно похлопал себя пистолетом по ширинке. «Мой всегда готов. И это не шутка. Выбирай. Врет в жопу или смерть солдату. Думай, герой Костя. Время пошло!» Сумасшедший Эмир одернул левый рукав своей камуфляжной куртки и уставился на циферблат золотого Ролекса. Вот такая мерзкая альтернатива, друзья мои. Конвоиры плюс праздный снайпер из-под валуна стоят на расстоянии кинжального огня и ловят каждое мое движение. Я уже говорил, чьи они люди. Это не крестьяне с калашами, побаловать вышли. Вася, любитель соек, со своими пацанами черт знает где и как сидит, и неясно, сумеет ли поддержать огоньком. Ласковый олигофрен держит под прицелом пацана, и если я откажусь оказывать ему интимное обслуживание на камеру, через минуту нажмет на спусковой крючок. Дать себе отыметь смерти подобно. Репортаж получится, можно сразу всей армии стреляться. Вон из джипа опять вылез давешний гражданский в тюбетейке. Уставился на нас с превеликим любопытством. Зрелищ жаждет, скот. Ну, как вам обстановочка? Нравится? А теперь представьте себя на моем месте и за минуту придумайте правильный выход из ситуации. «Время вышло, Костя!» Турпал сильнее вдавил ствол в тощий мальчишеский затылок, левой рукой прикрыл лицо и чуть отстранился. Солдат, который до сего момента выказывал полнейшее безразличие к своей судьбе и смотрел в землю мертвым взором, вдруг тихонько всклипнул и перекрестился левой рукой. «Я согласен», — замороженно выдавил я. «Не понял!» Палец Турпала перестал выдавливать слабину спускового крючка. «Ты что-то сказал, Костя?» «Да, я сказал». «Мне не послышалось». «Хорош прикидываться, ты все слышал. Оставь пацана и давай это, ну, сделаем это по-быстрому». «Ты не шутишь, Костя?» «Нет». «Молодец, блядь!» Этот скотина вдруг чрезвычайно обрадовался. Бросил солдата на произвол судьбы, подскочил ко мне и, ласково потрепав по плечу, горделиво обернулся к камере. «Снимай! Все снимай! Хоть секунду упустишь! Расстрел! Смотри, что я буду делать с полковником спецназа, героем России! Смотри, снимай! Вот так гордый чеченский народ, всю Россию! Ты как, Костя?» «В смысле, как?» «Эх, какой недогадливый! Ты как хочешь, Костя, в рот или в жопу?» «Хочу, хочу в жопу», — окончательно определился я. «Да, в жопу лучше, гигиеничнее. Только вот, а вдруг у тебя не встанет, Амир?» «И меня не встанет!» Турпал презрительно хмыкнул. «У меня всегда готов! Давай, вставай раком, штаны снимай!» «Все, уже встаю!» Я развернулся кормой к озабоченному Амиру, нагнулся и, нырнув рукой в штаны, нащупал спусковой рычаг на рукоятке ножа. «Пук!» — легкомысленно бзднул НРС, выплевывая из рукоятки пулю. «Э-э-э-э!» — отчаянно заорал Турпал, хватаясь левой рукой за пах и опрокидываясь навзничь. «Э-э-э-э!» «Тудух!» ТТ Амира со всего размаху, грохнувшийся озимь, изрыгнул клок пламени. Пулеметчика, стоявшего в секторе, рвануло в бок и понесло вправо. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та!» Длиннющая очередь из потревоженного ПК, моментом скосив журналистов, краешком вгрызлась в УАЗ и зацепила праздного снайпера. Все это произошло буквально за 2 секунды. Я даже распрямиться не успел, так и стоял раком. В следующие 2 секунды я, совершенно не раздумывая, повинуясь спинному мозгу, сделал сразу 2 вещи. Прыгнул за спину солдату, валяя его наземь, и, зажав в руке нож и теряя штаны, метнулся на карачках к врагу, который был ко мне ближе всех. Турпалу, ибн как его маму, заходившегося на траве в болевом шоке. А на полянке и около, между тем, началось настоящее веселье. Пук, пук, пук! Задиристо возбухали откуда-то из дальних кустов валы Васиного расчета, проштопывая поляну стежками свинцовых брызг. Тррррр, тррррр! Досадливо рокотали снизу пулеметы БТР, на ощупь выискивая среди валунов на круче невидимых снайперов и глубоко сожалея, что нельзя взять прицел повыше и наобум разровнять лужайку к известной матери. В общем, там и без меня справятся. Сейчас есть дело поважнее. «Держи, Амир!» Добравшись до Турпала, я коленом прижал к земле и в руку статэ и смаху всадил клинок в сердце врага. И с минуту держал рукоять обеими руками, наваливая сверху всей массой. Тело подо мной не желало испускать дух мгновенно. Оно дергалось и тряслось в диких конвульсиях. «Не повезло тебе, Амир! Хреновый переговорщик попался!»